13 сентября чрезвычайный и полномочный посоль Республики Куба в нашей стране Хесус Дель Рос Анхелес Аисес Толанга устроил в своем посольстве банкет в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. На него были приглашены зампредседателя Президиума Верховного Народного Собрания Ян Хюн Соп и соответствующие работники. Здесь были сотрудники кубинского посольства.